Наталья Б. Ваши статьи подтверждают мой недавний сон. Речь о статье в дзен-блоге «Жизнь после жизни» есть, я знаю. Примечание редактора. У нас в марте умерла дочь от онкологии. 2 года она проболела. И вот мне снится, что мы с ней лежим на нашей любимой качели на даче. Смеемся, крепко обнимаемся. У нее прекрасные блестящие волосы. Она вся такая здоровенькая, радостная. Я ей говорю: «Ты такая живая, счастливая, переходи в наш мир». А она: «Как же я перейду, у меня нет тела, а то, которое лежит на кладбище, мне 100 лет не нужно. Я его не люблю, оно мне принесло столько боли». «И ты туда не ходи, меня там нет, я всегда рядом с вами». У нее осталось 2 маленьких детей. «Я вижу, как вы спите, играете, сидите за столом, я рядом». С тех пор я хожу на кладбище реже. Вот так.